Предназначенный таким образом к божественному посвящению, я медлил вопреки своему желанию из-за недостатка средств. Жалкие крохи моего наследства были истрачены на путешествия, да и столичные издержки значительно превышали расходы тех дней, когда я жил в провинции. Так как неумолимая бедность стояла у меня на пути, а внушения божества все настойчивее меня торопили, то я очутился, по пословице, между молотом и наковальней. Все чаще и чаще, побуждаемый божеством, я терял спокойствие. Наконец, убеждения перешли в приказания. Тогда я, распродав свой запас одежды, довольно скудный, правда, наскреб кое-как требуемую небольшую сумму. На это мне было особое увещевание. «Неужели ты, — так говорилось мне, — хоть одну минуту пожалел бы о своих платьях, если бы дело шло о каком-нибудь предстоящем удовольствии? Теперь же, на пороге таких церемоний, ты не решаешься предаться нищете, в которой не будешь раскаиваться?» Итак, все было приготовлено в достаточном количестве. Снова я 10 дней не вкушал животной пищи, даже голову выбрил вдобавок, и, наконец, просвещенный ночными бдениями, со всей доверчивостью предался святым обрядам этой родственной религии. Она не только служила мне большим утешением в моем положении чужеземца, но даже доставила мне довольно значительные средства к пропитанию. В самом деле, кем, как неблагодетельной удачей, был ниспослан мне тот заработок адвоката, что я получил, ведя дела на латинском языке? И вот прошло всего несколько дней, как неожиданно, к великому моему удивлению, снова раздается зов свыше, приказывающий мне в третий раз подвергнуться посвящению. Обеспокоенный немалой заботой и придя в сильное волнение, я крепко задумался, куда клонится это новое и неслыханное намерение небожителей, что еще осталось неисполненным, хотя я подвергался дважды посвящению. «Ну, конечно», — говорил я себе, — «и тот, и другой жрецы допустили какую-нибудь ошибку или чего-нибудь не доделали, и, клянусь Геркулесом, я начал сомневаться в их добросовестности». Благостное видение ночным вещанием вывело меня из этих беспорядочно бушевавших мыслей, напоминавших рассуждения безумца. «Нечего тебе, — сказано мне было, — опасаться многочисленных посвящений и думать, что в предыдущих было что-нибудь опущено. Этим доказательством неоскудевающей божественной к тебе милости в радости гордись и скорее уж ликуй, что трижды назначено тебе то, чего другие едва единожды удостаиваются. Ты же из самого числа посвящений должен почерпнуть уверенность в вечном своем блаженстве. Впрочем, предстоящее тебе посвящение вызвано крайней необходимостью. Вспомни только, что облачение богини, которое возложил ты на свои плечи в провинции, там в храме и осталось лежать, и в Риме ты не сможешь участвовать в торжественных богослужениях, когда требуется это одеяние, не украсить себя счастливою той ризой, если получишь такое приказание. Итак, с радостной душой приступай по воле богов великих к новому посвящению, и да будет оно тебе на благо, счастье и спасение».